Это страстное желание настолько сильно овладело ею, что, казалось, сердце ее перестало биться. На несколько секунд она задержала дыхание и сжала губы. Когда она услышала чьи-то приближающиеся шаги и подняла глаза, небо совсем потемнело. По аллее шел сторож и выкрикивал: «На выход! Все на выход!» Энджел поспешно поднялась и направилась к выходу. Когда она проходила мимо дежурного, он спросил: «Мисс, с вами все в порядке?» «Кажется, она больна», — подумал он. «Или с ней что-то случилось, или и то, и другое». Но девочка ничего ему не ответила. Она почти мчалась к воротам парка, как будто хотела убежать от мучивших ее мыслей и оставить здесь навсегда свои тяжелые переживания, оставить здесь с этим львом среди этой пыльной зелени и темного неба пафос собственного одиночества. Через несколько недель, последовавших за этим событием, к ней, наконец, вернулась прежняя сила духа. Тетушка Лотти приходила, как обычно. Она отпускала замечания, которые, казалось бы, не имели отношения к племяннице, но нацелены были именно на нее. Энджел продолжала писать, хотя в ее талант не верил никто, кроме нее самой. В начале лета пришло письмо от издательства «Гилбрайт и Брейс». Прочтя его, Энджел испытала невероятное ощущение, как будто она поднялась в воздух и парит сейчас под потолком. Казалось, ее тело стало легким, как сам воздух. Благословенная сила растеклась по всем ее жилам. Она протянула письмо матери, которая прочитала его дважды. Первый раз подозрительно, второй, не веря своим глазам. «Они хотят его напечатать?» — спросила она. Энджел кивнула. «А что это значит, 30 фунтов?» «Там же написано, это задаток, который они мне выплачивают». «Ты уверена?» 30 фунтов! Ох, как жаль, что рядом нет твоего отца. Он бы мне посоветовал, как быть. Даже не знаю, к кому можно обратиться за советом. Может, поговорить с доктором? Или с мистером Фиппином из церкви?» «Не ходи никуда и ничего не подписывай, Энджел. Сначала мы должны все это выяснить. Одному Богу известно, что за этим может скрываться. Мне кажется, они хотят, чтобы ты выплатила им эту сумму. Как же они не понимают? Мне неоткуда взять таких денег». «Это они собираются платить», — спокойно объяснила Энджел. «Мама, тебе не о чем беспокоиться». Энджел опустила письмо в карман, но так и продолжала его держать, не разжимая пальцев. Она стояла и смотрела в окно. Убогая улица, казалось, наполнилась золотистым солнечным светом и веселым радостным шумом. «Какое красивое название книги! Леди Ирен», — сказала миссис Деверилл. «Ах, не знаю, что и подумать. Я прямо как пьяная. Как мне все это объяснить людям? И что они теперь подумают? Если тебе нужно ехать в Лондон, как они здесь говорят, то как же я смогу оставить магазин и поехать с тобой?» «Тебе не нужно ничего оставлять», — сказала Энджел. «Я поеду сама». Глава третья. Мнения в Гилбрайте и Брейсе разделились, как разделились затем и мнения читателей. Вилли Брейс, по собственному признанию, надорвал от смеха свой тощий живот. Леди Рен стала для него излюбленным лакомым кусочком, за который он принимался на любом вечере, потешаясь над своим партнером, встававшим на защиту Энджел и предлагавшим собственное толкование ее стиля.